Алиса не любила, чтобы ее обсуждали, и поэтому сама стала задавать вопросы. «А вам иногда не бывает страшно расти одним? Вас же никто не охраняет!» «А тополь в середине!» — сказала Роза. «Он-то на что?» «Что же он сможет сделать, если кто-нибудь станет подкрадываться?» «Он топнет!» — ответила Роза. «И еще как!» — воскликнула Маргаритка. «Недаром он называется тополь!» «Вы этого не знали?» — воскликнула другая Маргаритка. И тут все Маргаритки наперебой заверещали так, что воздух задрожал от их пронзительных голосов. «Да замолчите вы!» — вспылила тигровая Лилия, гневно раскачиваясь из стороны в сторону. «Они знают, что мне до них не добраться!» — прошипела она, повернув к Алисе дрожащую головку. «Иначе бы они не посмели!» «Не волнуйтесь!» — успокоила ее Алиса. Нагнулась к Маргариткам, которые продолжали свое, и прошептала. «Прикусите-ка язычки, а то я вас сорву!» Вмиг стало тихо, а некоторые розовые маргаритки даже побелели. «Так-то лучше!» — сказала тигровая Лилия. «Эти маргаритки несноснее всех. Стоит кому-нибудь заговорить, они все сразу вмешиваются и так кричат, что от этого завянуть можно!» «Как получилось, что вы все так прекрасно говорите?» — спросила Алиса, надеясь такой лестью привести Лилию в хорошее настроение. «Я во многих садах бывала, и нигде ни один цветок не говорил». «А вы потрогайте рукой землю», — сказала тигровая Лилия, — «и сразу все поймете». Алиса потрогала. «Твердая», — сказала она, — «но я не понимаю, при чем здесь земля?» «Почти во всех садах, — сказала тигровая Лилия, — цветочные грядки мягонькие, как перинки, так что цветы все время спят». Ответ звучал вполне убедительно, и Алиса запомнила его с удовольствием. «Я никогда не думала, что все дело в этом, — сказала она. «А вы, по-моему, вообще никогда не думали, — жестко заявила Роза. «Да, да, глупей вас я никогда никого не видала». Фиалка заговорила так внезапно, что Алиса даже вздрогнула. Ведь до сих пор фиалка молчала. «Уж ты-то прикусила бы язычок!» — воскликнула тигровая Лилия. «Будто ты что-то видишь. Вечно в листья забьешься и сопишь там. Ты же как бутончик. Ты понятия не имеешь о том, что творится на белом свете.